Мы приближались к Парижу. Мне очень хочется прибавить городу Ленина, потому что я всегда ощущаю Париж как город Ленина. В этот вечер президент Франции Деголь во всем своем скромном величии промчался мимо нас, по-видимому, обедать с небольшим эскортом мотоциклистов из Елисейского дворца через мост инвалидов по эспланаде и скрылся, как видение, сгорбившись в своей небольшой элегантной машине. В окне мелькнул его общеизвестный профиль, провыли сирены, промигал воспаленно-красный колпачок первого мотоциклиста, и кортеж пропал из глаз, растворился в сумерках. Там, где в небе синел высокий купол собора инвалидов над куском русского гранита с высохшим телом французского императора в середине. Париж уже начал дружно светиться, и в сене извилисто отражались ярко-зеленые фонари мостов и набережных. А мой Ленин пешеход, потому что у него велосипед был в ремонте, перебирался с правого берега на левый по разным мостам, чаще всего по новому мосту, или по мосту Ошанж, а затем Сен-Мишель. Но бывало, что ему приходилось идти по мосту Александра Третьего. Вижу, как он идет по этому новому, сравнительно недавно открытому мосту шикарно-буржуазного стиля, триумф дурного вкуса. В городе Нотр-Дам и Сен-Шапель, Лувра и Консьержери этот мост выглядел бы чудовищно, если бы Париж не был повсеместно заражен подобной же эклектикой конца века, этим стиль-сан-стиль, к которому с течением времени привыкли. Он стал необходимой принадлежностью буржуазного Парижа. В узком пальто с бархатным воротником в котелке, быстрый и коренастый, Ленин немного боком пробирался в толпе среди фиакров и автомобилей, обдававших вонючим бензиновым чадом. Между двух рядов электрических фонарей, многоруких как канделябры, блестели шелковые цилиндры, нежно белели дамские боа из страусовых перьев, пахло вечерними уличными духами, хорошими сигарами. Ленин почти бежал, стараясь поскорее вырваться из потока всех этих богатых, нарядных людей, которые торопились в разные места обедать. Свет экипажных и автомобильных фонарей скользил по лицу Ленина, и его глаза по временам фосфорически светились. Сколько бы раз ему ни случалось переходить через мост Александра Третьего, он никогда не мог не думать о том, что этот фешенебельный парижский мост носит имя русского царя, повесившего его старшего брата Сашу. Мост имени убийцы Александра Ульянова. Ленин никогда не мог примириться с казнью любимого брата. Мысль об этом жгла его всю жизнь. Сам Ленин никогда не был террористом. Он принципиально отрицал индивидуальный террор. И все же иногда ему было трудно совладать со своим сердцем, со своим неукротимым темпераментом бойца-революционера. Невзорова Шестернина вспоминает о том далеком времени, когда она была курсисткой, а Ленин — молодым адвокатом, и как она возвращалась с ним однажды из библиотеки. Это было в Петербурге в 90-х годах, и Ленину тогда было немногим больше 20 лет. Нам было по пути, он жил в Казачьем переулке, недалеко от Измайловских рот. Помню, раз мы бежим быстро по Невскому, мимо Анечкова дворца, это было в начале декабря. Он прищурил свои острые блестящие глаза, посмотрел на дворец и, весело, шутливо смеясь, говорит: «Вот бы сюда хороший апельсинчик бросить». Весело, шутливо. Ну, не думаю, не знаю, не верю. Но даже если в самом деле весело и шутливо, то, во всяком случае, веселье это было не веселое, а шутки не шуточные. И, вероятно, в то время, когда он, молодой, неизвестный, только полуразгаданный, как его тогда определял его друг Крыжижановский, сквозь злую декабрьскую вьюгу бежал, подняв воротник утлого пальтишка по ослепительному сверкающему Гоголевскому Невскому проспекту, его проницательные глаза недобро светились фосфорическим блеском. Всю жизнь ненавидел он богатство, дворцы, блеск буржуазного города со всеми его соблазнами и красотами. Для него, вероятно, были одинаково враждебны и зимний бриллиантовый блеск императорского Санкт-Петербурга, Анечкова моста с полузасыпанными блистающим снегом лошадьми барона Клотта и освещенный сильными электрическими фонарями Парижский мост имени убийцы брата Ленина. Может быть, и здесь также думал он об апельсинчиках. Вот бы трахнуть, чтобы только огонь брызнул во все стороны, сухо улыбаясь про себя. И смуглая кожа морщилась на его скулах. К Кто бы мог подумать тогда, что 7 лет спустя имя этого полуразгаданного человека прогремит на весь мир, а через 50 его идеи восторжествуют более чем на 1/3 земного шара, слава которой до него не достигал еще ни один человек. А он и не думал о ней, об этой мировой славе. У него для этого просто не было времени. Все его время было отдано целиком и без остатка делу рабочего класса, пролетарской революции. Возле палаты депутатов он мог бы сесть в метро и с пересадкой на Монпарнасе доехать до Алезии, почти до самого дома. Но, во-первых, финансовые дела обстояли плохо, приходилось экономить даже на транспорте. А во-вторых, хотелось пройтись после утомительной работы в библиотеке. Ему хорошо думалось на ходу, и он хотел еще раз продумать все те материалы, которые наскоро пробежал в читальном зале. Он шел вверх по бульвару Распайль, мимо военной тюрьмы, между двух рядов еще не вполне облетевших молодых платанов с пятнистыми зелено-коричневыми стволами, которые недавно посадил парижский муниципалитет вдоль всего бульвара. Карманы Ленина были набиты выписками, которые он сделал в библиотеке. Вялая листва металась при свете редких фонарей и витрин. Мокрый ветер бил в лицо, пролетая, как время, которое невозможно остановить. Быть может, впервые Ленин задал себе простой человеческий вопрос. Что ждет его впереди? Он задал себе этот вопрос, погрузился в размышления, и уже где-то в районе улицы Вано, недалеко от Монпарнасской церкви Нотр-Дам-де-Шам, сам себе очень просто ответил. Революция. А что же другое могло его ждать впереди? Дома он узнал о смерти Поля и Лауры Лафаргов. Лаура Лафарг была дочерью Маркса. Поразила ли его эта внезапная двойная смерть? История личного знакомства Ленина с Лафаргами кратка. У Лафаргов, как и вообще в семье Маркса, всегда был силен интерес к России, читаемый в книжке Воробьевой и Синельниковой «Дочери Маркса». Еще в 70-х годах Лафарг установил связи с русским революционным движением и выступал со статьями в прогрессивных органах печати России. Лафарг приветствовал возникшую в 1883 году первую русскую марксистскую организацию «Группу освобождения труда». Дом Лафаргов часто посещали русские политические деятели, эмигранты — Лавров, Лопатин и другие. Часто бывал у них русский журналист Русанов. Он рассказывал, что его поражало, как хорошо Лафарги знакомы с событиями русского революционного движения. Когда в России в 1905 году разразилась революция, Лаура восторженно приветствовала ее. В общем, революция началась, и Россия с ее доблестным пролетариатом, мужчинами и женщинами, которые так мужественно борются, вступает в новую эру. После смерти Энгельса Лафарги получили небольшое наследство. Они купили себе дом в Дравеле, местечке в 25 километрах от Парижа. Год назад Шарль Рапопорт помог Ленину возобновить знакомство с Лафаргом, после чего в один прекрасный день Владимир Ильич и Надежда Константиновна отправились на велосипедах в Дравель. Лафарг был знаменитый революционер, сподвижник Маркса и Энгельса, один из немногих оставшихся в живых от марксовых времен, один из виднейших деятелей интернационала, который потом вместе с Гедом создал и возглавил французскую рабочую партию, посвятив всю свою дальнейшую жизнь борьбе за чистоту этой партии и пропаганде революционного марксизма во Франции. Ленин относился к Лафаргу с громадным уважением и очень ценил его мнение. Лаура Лафарг была во всех отношениях дочерью своего великого отца и верной подругой, помощницей своего мужа Лафарга, одной из самых выдающихся женщин своего времени. Если бы не сложные семейные обстоятельства, двое маленьких детей на руках, она, возможно, также была бы в 1871 году среди борцов коммуны. «Я практикуюсь в стрельбе из пистолета в здешних полях и лесах, так как я вижу, как хорошо сражались женщины в недавних боях, и никто не знает, что еще может произойти», — писала она своему великому отцу Карлу Марксу. Вот к этим-то двум замечательным людям и приехали однажды Ленин и Крупская с визитом, отмахав по пыльным шоссе добрых 25 километров. Еще совсем недавно в Дравеле было очень оживленно, особенно по воскресеньям. На обедах у них постоянно присутствовало несколько человек, товарищей по партии и просто хороших знакомых. Часто бывал Жюль Гетт, русские эмигранты, много молодежи. Обеды всегда проходили в интересных дружеских беседах, воспоминаниях. Возникали и горячие диспуты на политические и литературные темы. Но время шло, они старели. В доме становилось все тише, все молчаливее. Гостей приезжало все меньше. Лафарги, Поли, Лаура уже отошли от непосредственной работы. Им уже было под 70. «Лафарги встретили нас очень любезно», — пишет Крупская. Владимир стал разговаривать с Лафаргом о своей философской книжке, а Лаура Лафарг повела меня гулять по парку. Я очень волновалась. Дочь Ведета Маркса была передо мной. Жадно вглядывалась я в ее лицо, в ее чертах искала невольно черты Маркса. Крупская не пишет, нашла ли она эти черты. Но я думаю, нашла, хотя и считается, что Лаура гораздо больше походила на мать, чем на отца. Стоит всмотреться в портрет Лауры, в ее женственно-круглое лицо, в ее карие глаза под красивыми дугами бровей, в ее нежный рот с толстоватыми губами, как вы сразу увидите, хотя и слабое, но явственное фамильное сходство с Марксом, которого друзья называли «Мавром». Все же было видно, что Лаура его дочь. В молодые годы она была тонкая, стройная, теперь же в старости отяжелела, расплылась, хотя и была по-прежнему строгая, спокойная, с бледным лицом и нежными глазами, с тихим, слегка приглушенным голосом. Молодая, совсем не светская, немного потерявшаяся от того, что разговаривает с дочерью великого Маркса, стесняясь своего пыльного от велосипедной езды костюма и дешевой шляпки, Крупская сначала никак не могла найти тон, чувствовала себя провинциалкой. «В смущении, — вспоминает она, — я лопотала что-то нечленораздельное об участии женщин в революционном движении, о России. Она отвечала, но разговора настоящего как-то не вышло. Представляю себе, как радушная и гостеприимная, но по-парижски сдержанная с новым человеком мадам Лаура Лафарг водила русскую революционерку-марксистку по парку, показывая ей сельские живописные виды, такие типичные для Иль-де-Франс. Сену, которая, отражая ярко-синее сентябрьское небо и разноцветные лодки спортсменов-лягушатников, блестела, извиваясь между тростников. А на противоположной стороне виднелся лес, но не синий русский еловый лес, а бледно-зеленый, пронизанный теплыми солнечными лучами, веселый французский лиственный лес Коро и барбизонцев. И видно было, как французские деревенские мальчишки в беретах сшибают палками с деревьев настоящие, не дикие каштаны и набивают ими карманы своих плисовых штанов. А в небе стоял еще совсем белый, еле заметный дневной месяц. Лаура Лафарг показала Крупской свой фруктовый сад. Она подняла с травы длинный шест с ножичком и срезала на самой верхушке старого красивого дерева созревшее яблоко, которое, прошумев в листве, твердо стукнулось о землю. Лаура, глубоко вздохнув, медленно нагнулась и с доброй улыбкой подала Крупской шафранно-желтый плод айвы, еще покрытый серебристым пушком. «Мерси, мадам», — сказала Крупская. «Камарад», — поправила Лаура. «Камарад», — сказала Крупская с восхищением, глядя на эту старую, усталую женщину с такими нежными лучистыми глазами и бровями, как у Маркса. Женщины пожали друг другу руки. Это было не рукопожатие двух светских дам, а крепкое рукопожатие двух революционеров, членов одной партии. Потом они еще немного прошлись, как бы смущаясь своего порыва, и некоторое время стояли перед маленьким кирпичным домиком с садком, где за проволочной сеткой сидели, каждый в своем отделении, толстые кролики с дрожащими усами. Крупская шла, держа Лауру за руку, и смотрела в ее лучистые глаза, полные какой-то очень глубокой, молчаливой грусти, казавшейся тогда необъяснимой. А в доме перед камином спорили мужчины. Еще прежде, чем войти в комнату, Крупская услышала так хорошо ей знакомый, любимый смех Владимира Ильича, совсем по-детски чистосердечный, слегка гортанный и глуховатый. Он смеялся таким смехом, когда собеседник был ему симпатичен. Крупская услышала фразу, сказанную Лениным по-французски сквозь смех, своим грассирующим альтом. За это мастерски сформулировали в своем материализме Маркса и идеализме Канта лет 10 назад в «Социалисте». «Я уже не очень-то помню, что я там такое сформулировал», — сказал голос Лафарга. «Зато я хорошо помню. О-ля-ля! Вы изволили написать, дорогой Лафарг, что рабочий, который ест колбасу и который получает 5 франков в день, знает очень хорошо, что хозяин его обкрадывает, и что он, рабочий, питается свиным мясом, а также то, что колбаса приятна на вкус и питательна для тела». «Ничего подобного, — говорит буржуазный софист, — все равно зовут ли его Пероном, Юмом или Кантом. Мнение рабочего на этот счет есть его личное, то есть субъективное мнение. Он мог бы с таким же правом думать, что хозяин его благодетель, и что колбаса состоит из рубленной кожи, ибо он не может знать вещи в себе». «Это великолепно! Восхитительно!» — Ленин захохотал. «Вот именно вещи в себе! Не мешало бы это хорошенько зарубить себе на носу Богданову и компании». «Да, я писал нечто подобное», — сказал Лафарг. «Но я не помню, чтобы я писал о Богданове и компании». «А о Богданове как раз писал я», — еще пуще хохотал Ленин. «Он опять о своем Богданове», — в шутливом ужасе воскликнула Крупская, поднимая вверх руки. «О да», — подхватила Лаура, — «колбаса в себе — это гораздо вкуснее и полезнее». По-видимому, речь шла о новой книге Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», авторский экземпляр которой в мягком переплете лежал на столе. Высокий, элегантный Лафарг стоял, опираясь локтем о каминную доску, и его уже постарчески сухощавая спина и великолепная голова с копной белоснежных волос на затылке отражалась в высоком каминном зеркале с докрасно потертой золоченой рамкой между 2 матовых абажуров старинных масляных ламп с медными цилиндрическими резервуарчиками. Вся фигура старого революционера с орлиным носом, огненными глазами креола, черными бровями, так чудесно контрастировавшими с белой, как снег, головой, как нельзя лучше соответствовала всей старофранцузской обстановке этого небольшого провинциального салона со старыми бумажными обоями, бархатной мебелью, кружевными салфеточками, фотографиями и дагеротипами в узеньких черных рамках с крестообразно выступающими концами или в овальных золоченых, со снимками Маркса, Энгельса в клетчатых панталонах, романтической Жени, Элеоноры, самой хорошенькой и вместе с тем, как это ни странно, больше всех сестер, похожей на отца. Несмотря на преклонные годы, у Лафарга сохранились еще все повадки политического оратора, пламенного пропагандиста социализма. От него веяло духом интернационала, парижской коммуны. Иногда он выхватывал из жилетного карманчика серебряное пенсне и размахивал им, делая энергичные дирижерские жесты. Хирург, врач, аналитик, материалист до мозга костей, человек без предрассудков, Лафарг чем-то напоминал тургеневского Базарова. Ленин любовался этим великолепным экземпляром человека, сидя в низком мягком кресле лицом к камину, откинув голову на кружевную салфеточку, пришпиленную к валику спинки. Временами жмурясь, как на известной социал-демократической карикатуре под названием «Как мыши кота хоронили», где Ленин был изображен в виде кота, хватающего меньшевистских мышей. И профессорским жестом он потирал руки. Он испытывал громадное удовольствие от того, что разговаривал с таким приятным человеком, настоящим революционером-марксистом, которого глубоко и нежно уважал. Женщины вошли и сейчас же включились в разговор, без всякого труда поймав его нить. О, как много было высказано драгоценных мыслей в этом маленьком деревенском салоне, и как важно было Ленину еще и еще раз проверить цепь своих доказательств в книге «Материализм и эмпириокритицизм», которая для него все еще была раскаленной, как только что выкованная вишнево-красная подкова в щипцах кузнеца. Со всех сторон наступал идеализм, самый обыкновенный, старый как мир, церковный, религиозный идеализм, вульгарная поповщина, берклианство, только надевшее на свое лицо более современную маску, которую нужно было во что бы то ни стало сорвать, разоблачить истинную суть всех этих бесчисленных махистов, бернштейнианцев, богостроителей, эмпириокритиков, ревизионистов революционного материализма, а по сути дела обыкновенных контрреволюционеров, полезших изо всех щелей, как тараканы. Для того, чтобы совершить социалистическую революцию, надо создать истинно революционную марксистскую партию, а для того, чтобы ее создать, нужно прежде всего очистить ее от всяческого идеализма. «Мы боремся с малейшими проявлениями идеализма в нашей партии», — сказал Ленин. «И вы правы», — воскликнул Лафарг, энергично выбрасывая в сторону руку, в которой держал пенсне. «Вы тысячу раз правы, дорогой товарищ Ильин». Углубляясь в самую суть вопроса об организации настоящей, подлинно революционной русской рабочей партии, доходили до самых глубоких социальных философских корней. Оторвать движение от материи равносильно тому, чтобы оторвать мышление от объективной реальности, оторвать мои ощущения от внешнего мира, то есть перейти на сторону идеализма, говорил Ленин, засовывая руки в карманы и вытягивая ноги. Тот фокус, который проделывается обыкновенно с отрицанием материи, с допущением движения без материи, состоит в том, что умалчивается об отношении материи и мысли. Ленин сел на своего конька и стал волноваться. Он особенно сильно волновался всегда, когда доходил до этого места своего спора с идеалистами. «О, материя и мысль!» — воскликнул Лафарг и вдруг глубоко задумался. Лицо его стало отрешенным. «Материя исчезла, — говорят нам, — торопливо продолжал Ленин. Материя исчезла, — говорят нам, желая делать отсюда гносеологические выводы. А мысль осталась, — спросим мы. Если нет, если с исчезновением материи исчезла и мысль, с исчезновением мозга и нервной системы исчезли и представления, и ощущения, тогда, значит, все исчезло, и в том числе ваше рассуждение, как один из образчиков какой ни на есть мысли или недомыслия». Теперь Ленин как бы обращался к какому-то воображаемому собирательному противнику и громил его логикой и сарказмом, как делал это всегда на философских диспутах. В эти минуты он был неотразимо прекрасен. Крупская залюбовалась им. «С исчезновением мозга и нервной системы исчезли и представления, и ощущения», — вдруг негромко повторила Лаура и с грустной задумчивостью посмотрела на мужа. Он поймал ее взгляд и одобрительно, медленно кивнув своей романтической серебряной головой. «Да, мой друг, именно так. Исчезнут представления и ощущения». Прощаясь с Лениным и Крупской у калитки, через которую они выводили на дорогу свои велосипеды, Лаура негромко произнесла, дотронувшись пальцами до плеча Лафарга: «Скоро он докажет, насколько искренни его философские убеждения». И они, Поле, Лаура, опять как-то странно переглянулись. Тогда ни Ленин, ни Крупская не обратили на это внимания. Но вот прошло не так много времени, и, возвратившись домой на Мари-Рос, Ленин вдруг узнал о смерти Лафаргов. Они покончили с собой. Оказывается, эту новость принес днем Шарль Рапопорт, взволнованный, убитый. Он крепко пожал руку Крупской и, не снимая мокрого пальто, выбежал вон. Крупская передала Ленину то немногое, что рассказал ей Шарль Рапопорт. Сегодня утром садовник дома в Дравейле, зайдя в салон, обнаружил мадам и месье Лафаргов мертвыми перед остывшим камином, каждого в своем кресле. Накануне они поздно вернулись из Парижа, где провели вечер. Они были нарядно одеты. Причина смерти — укол цианистого калия, которые они, по-видимому, сделали друг другу. А может быть, Лафарг, как врач, сделал это один. Шприц лежал на камине.